Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц, здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы по какому поводу собрались? Последний год у нас из практически всех средств массовой информации идут только положительные, такие жизнерадостные новости, которые нас бодрят, вдохновляют и направляют на разумное, чтобы мы начинали творить разумное, доброе, вечное. И вот на этой почве у меня как-то пришла мысль, может, это все неспроста. И давай тему передачи пока так, как говорится, для заманухи народа, чтобы все-таки начали смотреть, назовем «Современная жизнь – это супермаркет страхов». И в этой передаче попробуем все-таки пообсуждать, а с чего бы это вот так происходит, что нас постоянно пытаются загнать то в страх, то в раздражение, то еще в что-то вот наподобие этих состояний. Хорошо, давай попробуем разобраться с этой темой. Зачем же и почему же нас туда, главное, кто же засовывает? Наверное, чтобы с этой темой разобраться, надо будет идти в глубину, так сказать, веков и подмечать интересные особенности, которые эти особенности указывают вот на что. Где находится наше внимание, соответственно, там наша энергия. То есть простой пример, вот как это все работает, можно взять на примере дачного участка. То есть если мы на своем дачном участке будем обращать внимание только на то, какие у нас там растут сорняки, и бороться с этими сорняками, вздыхать о том, что этих сорняков больше и больше становится, разнообразнее, и печалиться, переживать по этому поводу, и никакие подвижки по поводу того, чтобы засеять свой участок тем, что потихонечку, полегонечку все эти сорняки с него уберет, то в итоге мы можем бороться с этими сорняками очень долго, и кушать нам, скорее всего, придется либо прану, либо эти сорняки. Вот почему-то мне что-то вот указывает, что, видать, кому-то или не кому-то одному, а вот каким-то структурам очень выгодно, чтобы мы занимались самоедством вместо того, чтобы создавали то, что нам нужно. Вот вкратце как-то так. То бишь ты хочешь поднять тему либо политики, либо экономики, либо религии, либо загулисного заговора. Вот такая у тебя интересная направленность сегодняшней передачи. И какое из этих направлений ты собираешься поднять? Мне почему-то кажется, все, что ты перечислил, это вот напоминает. Я в кукольный театр иногда ходил, и там вот на руку надевается такой вот игрушечку. И вроде бы там как бы эта игрушечка-то она сама по себе живет, но вот эти пальчики, которые находятся под вот этой вот под этой сшитой тряпицей, они на самом деле, все эти пальчики идут, если присмотреться, к одной ручке. Поэтому все варианты, которые ты перечислял, а я думаю, туда можно еще чего-нибудь добавить помимо этого, скорее всего, они идут, замыкаются на одну и ту же структуру. И этой структуре, как ни странно, похоже, нужны вот как раз наши вот эти негативные эмоции. Соответственно, если ей нужно это, и... Ну вот наблюдая за всем, как эта структура действует, чего она добивается, можно сделать вывод, что эта структура все-таки не созидательная, а паразитическая. А паразиты, как вот ты как-то очень грамотно и верно подметил в одном из своих семинаров, а может уже не только семинаров, где-то еще при личной встрече про это говорил, что паразит, он обычно, когда ему там, ну когда... В той среде, где он до этого жил нормально, у него питание как-то уменьшается, условия становятся для него некомфортные, то этот паразит как-то сам потихонечку уходит. Поэтому, может, все-таки ну, не будем перечислять вот эти вот пальчики, которые ведут к одной руке, а все-таки поразбираемся, а как бы нам чем-то заняться другим, чтобы у нас в итоге в жизни появлялось то, что у нас как раз приносит больше то, что называется положительных эмоций. Вот про это, наверное, нужно поговорить. Ну хорошо, давай про это и поговорим. Ситуация вот какая. Когда мы пытаемся бороться с гноем, либо с канализацией, с отходами канализации, которые льются в нашу квартиру, то в этом случае мы постоянно будем заняты каким-то очень, в кавычках, полезным делом для себя. И никогда не решим проблемы. А если мы будем с причиной разбираться, то тогда и в наших квартирах станет почище, и на улицах, и в головах наших станет почище. Ну и, в общем-то, все проблемы мы решим. Вот представьте себе, что кто-то в нашу квартиру пробил дырочку и вставил канализационную трубу из его унитаза прямо вот в эту дырочку. И каждый раз, когда он наслаждается тем, что жизнь становится прекрасной, и белый друг говорит «прощай», то в этом случае тогда все из этого белого друга попадает в нашу квартиру. И мы такие: «Ах ты, ох ты, ну что же делать, так плохо все». Начинаем бороться за чистоту. Все там убираем, все сверкает замечательно, опять до следующего слива. А если, к примеру, мы хозяева на этой земле, и мы обладаем разумом, то в этом случае мы начинаем прослеживать, откуда идет труба-то, и что это вдруг она к нам в квартиру идет, и что это вдруг к нам она выливает, это все фекальное содержимое. И приходим к тому самому товарищу, который вот этим всем занялся, и нам доставляет много радостей. Ну и, естественно, если мы хозяева, мы делаем так, чтобы больше он не радовался вот таким вот образом, а чтобы радовались мы. То же самое здесь. Если мы все время пытаемся решать проблемы, которые нам подбрасывают, не понимая, почему эти проблемы возникают, кто их создает, с какой целью, то никогда мы их решить не сможем. Это первое. И если мы все время находимся в защите, то в этом случае мы, естественно, тоже ничего не сделаем. Мы должны все время находиться в активной позиции, понимание, кто перед нами, для чего он это все делает, с какой целью, и не допуская этой ситуации, то бишь навязывать свои правила игры. Вот, наверное, кто уже так осознал кое-что в мире, он понимает, что если мы играем по чужим правилам игры, если мы играем в игре, которую нам придумали, если мы играем ставленниками того, кто придумал игру, и еще с тем условием, что кто-то постоянно может менять правила игры, то ничего доброго у нас не получится. Вот это надо понимать. Причем понимать это надо не только с точки зрения одного человека, но и страны в целом. Потому что сейчас все страны, в общем-то, этим заражены и этим страдают. Всех вот этих президентов, руководителей подсадили на такую же иглу зависимости. И они ничего сделать толком не могут. Они вынуждены обслуживать те правила игры, которые им навязали, и взаимодействовать с теми, кому их подсунули. Вот такая ситуация. И даже когда они делают какие-то там выборы, якобы, на месте, то в этом случае это все равно игра без выбора. Это игра в наперстки с их стороны. С ними играют наперстки, а они играют наперстки с нами. Вот такая вот дурацкая ситуация. Поэтому нужно понимать, как все устроено, кто где хозяин, и самое главное, что дальше-то делать. Потому что если мы сами не начнем это осознавать и не начнем изменять ситуацию, то тогда и на верхах ничего тоже не сделают, потому что так или иначе, вот как бы кто что ни говорил, как бы вот что мне там ни говорили, ни уверяли, там наверху тоже зависимы от кого-то всегда. Сейчас зависимы от тех партий, которые им навязали снаружи. Но если народ пробуждается, если начинает что-то делать, то они будут зависимы от народа. И тогда меняется все в противоположную сторону. Сейчас они исполняют приказы, которые нужно исполнять, потому что они от них зависимы, потому что они сидят на всяких там иглах, начиная от нефтяной и заканчивая валютными, там какими-то экономическими, политическими, ну, это все, что мы перечисляли, да? А так они будут зависеть только от того, что сделает народ, только от того, что народу нужно. И в этом случае тогда встанет простой вопрос. Либо мы угодны народу, либо народ нас сносит. А сносит без помощи революции, без помощи там крови, без всего. Просто потому, что народ становится народом. хозяину своей земле. Как это сделать, уже многократно мы здесь говорили, я думаю, сейчас повторять не будем. Все очень просто на самом деле делается через осознание себя, через создание своей структуры самообеспечения, потом дополняется самоуправление, потом добавляется самосбережение, охрана, ну и так далее и тому подобное. И в конечном итоге мы приходим к тому, что, в общем-то, народ становится полноценным хозяином жизни, где все строится для того, чтобы жить в достатке, в чистой природе, в чистой экологии, понимать, кто мы, откуда мы, зачем мы, понимать, откуда мы пришли, понимать, куда мы уйдем и что останется своим наследником, взяв от предков, а что останется своим наследником. Вот такая у нас интересная ситуация. Ну, сейчас об этом не будем говорить. И естественно, что те ребята, которые управляют из-за кулисы, как некоторые говорят, хотя никакой закулисы не существует, на мой взгляд, потому что нет никакого заговора. Вот заговор существует тогда, когда сильные, вот сильный один, сильный другой, не могут друг другу там в пятаки настучать в открытые, и вот они при помощи заговора начинают козни строить, друг другу улыбаются вот так, а за спиной держат ножичек, и кого-то там наускивают, чтобы в спину этот ножичек воткнул соседу. Вот это вот заговор. А когда мы находимся в состоянии баранов, которых стригут, которых режут, которыми управляют и руководят, то в этом случае о каком заговоре может идти речь? Ну, подумайте сами. Тот, кто владеет отарой овец, он что, устраивает заговор против этих баранов и овец? Да не устраивает, он просто берет ту овцу, которая ему нужна, стрижет ее. Захотелось поесть, берет овцу и убивает ее, и ест мясо. Все, никакого заговора не существует. Вот это надо понять. Вот когда мы будем сильные, когда мы будем совершенно независимы, вот тогда против нас будут заговоры. Заговоры были тогда, а сейчас это уже следствие заговоров. Надо честно говорить. Просто не видим их мордашки, не видим их лички симпатичные и считаем, что они закулись. А на самом деле они ни от кого не прячутся, живут счастливо и так далее. И вот для того, чтобы мы стали баранами и не понимали этого всего, необходима система руководства, которую они давным-давно разработали. Эта система руководства строится на страхе. Элементарно на страхе. Когда человек не понимает, что происходит, он видит только последствия чего-то. И ему говорят, ну борись с последствиями. Вот видишь, бутылки набросаны везде, алкашей много. Вот давай борись с алкашами, борись с бутылками. Не убирай причины, откуда бутылки взялись, которые набросаны, этот мусор откуда берется. Не убирай эти причины, то есть не ставь такие условия, чтобы к нам этот мусор не завозили, либо здесь его не производили. Не ставь условия, чтобы алкашей не было, потому что алкоголь не продается, потому что у людей сознание другое, потому что люди понимают, что в трезвом состоянии только можно что-то изменить. Нет, с этим не надо бороться. Это там государственные структуры выше и прочее. А ты вот борись с алкоголиками. Вот, лови их, ходи там, вылавливай, отнимай у них бутылки, сажай их куда-то, ну и так далее и тому подобное. То же самое с мусором. И вот такое приземление, такое опускание нас всех приводит к тому, что мы не видим причины возникновения этих самых проблем. И боремся уже с последствиями. Это во всем. То же самое и с этой эпидемией, пандемией. Вот если так внимательно разобраться, как все строится. То же самое. Все строится только на страхе. Людям всаживают идею страха. Ну, например, там маска, прививка, огурец в попе. Ну, что угодно. Лишь бы только люди боялись. И люди в это свято верят, совершенно не задумываясь, а так ли на самом деле это. А каких размеров вируса, как он распространяется, сколько он может жить, почему так, почему и этак. И поэтому хватаются за что угодно. Ну, это как я видел такую интересную карикатуру. Женщина стоит в маске и говорит, а я вот от вируса спасаюсь, маску ношу. А мужик строит забор из сетки рабицы, которая такой вот ячейкой 5 на 5. И говорит, а я от комаров защищаю, сетку рабицу натягиваю. Вот из этой же серии. Поэтому, когда мы не врубаемся в то, что говорят профессионалы, профессиональные врачи, иммунологи, там, эпидемиологи и прочее, прочее, которые говорят, ребята, вот это все, это не борьба с вирусом, это совершенно другое. Совершенно другое. Невозможно при помощи масок победить вирус, который не жизнеспособен. Он и так умирает. И не нужно всех класть под ЭТВЛ и в другое. Нужно класть только тех, которые реально заболели. И не нужно всех подряд тестировать, потому что эти тесты дают там кривизну чуть ли не половину. Как бабушка Надя сказала, то есть, то нет. Вот сегодня измерили, есть. Завтра измерили, нет. Вопрос, а куда он делся? Измерили маракуйю, вирус оказался. Измерили мандарину, вирус оказался там, да, в этом маракуйе и так далее. То есть количество тестов, которые криво показывают, количество вообще тестов увеличения, статистика, которую понятно, кто пишет, да, как говорится, неважно, как проголосовали, неважно, что сделали, главное, как посчитали. Вот из этой же серии. И вот через это набрасывается информация. Я не говорю, что коронавируса нет. Да их там огромное количество, этих коронавирусов. И мы с ними живем, и в каждом из нас там, может быть, по два, по три с детства этих коронавирусов живут, как и любых там вирусов, бактерий, грибков и чего-то еще. Я про другое, что из этого делают. И если мы посмотрим, ну просто здраво посмотрим, как борется, ну, например, с какой-то страшной болезнью, реально страшной болезнью, которую ты вот просто дотронулся, и человек через два дня весь покрывается чем-то и умирает, да. А вот там на самом деле какие-то балахоны одевают, там сжигают, что-то жгут, что-то распыляют, и там реально надо бороться. Вот там попробуй только вякни, там люди сами залезут в то, что их будет защищать. С радиацией боремся, с какими-то загрязнениями боремся. Там прям можно посмотреть, какие его тут средства защиты. А тут смертельнейший вирус, от которого спасения нет, но который как-то себя странно ведет. Летом что-то как-то и спад идет, естественно, и осенью опять что-то начинается. И какие-то марлечки одевают, через которые этот вирус насквозь пролетает. Ну, много-много-много чего. В общем, такое ощущение складывается у меня. Я, конечно же, это не эпидемиолог, не вирусолог, что есть две противоборствующие стороны. Первое – это врачи, которые все это в этом разобрались серьезно. И говорят, ребят, ну, на самом деле вирус есть. На самом деле есть осложнения после него, которые там, как другие болезни уже хорошо известные, вызывают. На самом деле вирус только усилитель, не более того. И бороться с ним просто там народными этими средствами – первые два дня очень быстро от него излечится. Врачи сами говорят, это не я. Но так, другая сторона, которая почему-то указывает, что надо ходить в масках и в перчатках, которые, вот опять же, врачи говорят, ну, представьте себе, вот вы одели эти перчатки, да, ну, вот пришли в магазин, вы же трогаете фрукты, овощи, да все дотрагиваетесь, все равно какое-то чихание есть, вы снимаете, вы за дверки хватаете, этими перчатками. Что вы без перчаток, что перчатками хватаете, какая разница? Или в магазинах выдают эти марлечки, да, которые там на просвет смотришь, там сплошные дыры. Вот это профана, или ходит там, лишь бы марля это была одета вот так, носи, на голове носи, как угодно, на ухо себе повесь. И это профанация идет. Мы видим, что люди уже многие прекрасно понимают, это просто профанация, это дань каким-то приказам, указам, постановлениям, рекомендациям. И все равно люди продолжают это использовать. Врачей не слушают тех, которые специалисты, а слушают тех, которые приказы выдают. Почему? Потому что специалист, ну он да, в стороне сидит, он там что-то такое вякает, но он ничего не может сделать плохого против меня. А вот тот, который законодательство, постановление написал, вот он может меня оштрафовать, даже если я знаю, что он меня не может оштрафовать, потому что это все лишь навсего распоряжение для кого-то, и это все лишь навсего, как это, рекомендация, но все равно тратить время на объяснение, на протоколы и так далее – это очень-очень нехорошо. И поэтому страх живет. Еще раз, я нисколько не заявляю, еще раз, прямо так утверждаю, что коронавируса не существует. Да, он существует, их там больше 40 видов. Я говорю про другое. Я говорю, как это все неуклюже сделано. А теперь вопрос. Если это сделано неуклюже, если это прямо вот видно со всех сторон, что тесты кривые, что маски – это бизнес, что вот эти всякие... каких там прививки и прочее, они то да, то нет. Люди болеют, не болея, поразительно, да, то есть вот больше 30, а некоторые больше 40% людей, больше 40, то есть почти, ну, там, в половине приближается, вообще никакого не испытывают, ничего, да, умирают там единицы. Если мы сравниваем, как там работает с какой-нибудь... там тот же самый вирус, от него смертность больше. Про рак почему-то мы не говорим, про какие-то туберкулезы и прочее мы здесь не говорим, хотя как они умирали, так они умирали и умирают, и в статистику это вписывается. Вот когда мы все это понимаем, осознаем, то тогда стоит вопрос, а зачем это нужно? Но вопрос-то может возникнуть только у того, который человек пытается разобраться, а который запуган, у которого шора перед глазами, он даже не будет пытаться это сделать. Ему сказали огурец в попу, значит, огурец в попу, без этого не выйдешь. Потом там дальше скажут ему, давай штаны снимай, проверим, какого размера огурец, и он будет снимать, и будет показывать. Потом скажут татуировку на лоб там, с QR-кодом своим, чтобы не заморачиваться, а сразу так пик, и все. И все будет понятно, и будут делать, потому что страх. Страх, который идет от неосознанности, от непонимания. Вот какая основная причина. И уверяю вас, что никакие вот эти самые закулисы, религиозные деятели, которые не пойми чем там иногда занимаются, политики, которые непонятно зачем там деньги получают, бизнесмены, которые выколачивают из народа деньги и прочее, прочее, прочее, они абсолютно здесь будут ни при чем. Как только включится сознание, и как только вы начнете спрашивать, а что и как, и почему, и начнете смотреть на специалистов, которые вам говорят, ну, например, сантехник говорит, вот проблема сантехники вот эта, надо ее исправить. Тот, который ремонтом машин занимается, вот в этом проблему надо исправить. Тот, который биологией занимается, вот в этом надо исправить. Вот когда вы начнете собирать информацию непосредственно от тех, кто специалист в своем направлении, вот тогда, наверное, и будет у вас представление о том, что есть в этом мире на самом деле. А когда кто-то просто... вот как ему там в голову вошло, или как ему подсказали откуда-то снаружи, начинает давать какие-то указания. Я сейчас говорю, это просто ковид – это привязка такая, не более того. Это вот по всей жизни так. Там повысить стоимость нефти. А при чем здесь? Почему я должен повышать стоимость нефти? Повысить стоимость бензина. А при чем здесь я должен повысить стоимость бензина? Повысить продовольствие и прочее, прочее. Вот когда мы начинаем разбираться, как это все устроено, мы видим, что это всего лишь навсего игра. Игра кого с кем? Игра их на нашей территории, но они уже ее, эту территорию, взяли. Игра с нами, они с нами как с слепыми котятами. Установят те правила, которые им нужны. Вот к чему, в принципе, все и подводится. А чтобы мы были слепыми котятами, нужно убрать у нас здравомыслие. А чтобы брать здравомыслие, необходимо, чтобы мы всего боялись. Потому что тупым, боязливым народом проще управлять. И когда кто-то говорит, что вот маски одевают для того, чтобы народ дышал постоянно СО, то в этом случае, да, я отчасти согласен. Существует такое понятие кислородное голодание. Кислородное голодание, которое не позволяет мозгу получать все необходимые питательные вещества и тот самый кислород, о котором мы говорим. Потому что больше СО в крови. Ну и что тут? И какое здесь здравомыслие будет проявляться? Или там всякие вышки облучения стоят, которые, напоминаю, работают на излучениях, частотах, которые в СВЧ-печах. Ну, это печки СВЧ, которые работают. Она же защищена металлом вся. Для чего? Для того, чтобы вредное излучение к нам не вылетало. Как работает СВЧ-печь? Она начинает взаимодействие с молекулами воды. Молекула воды начинает очень сильно перемещаться, дергаться, ну, вибрировать. И начинает разогреваться. И разогревает все, с чем она соединена. А теперь представьте, сколько воды у вас в легких. В легких напрямую кровь взаимодействует с кислородом. То есть там вот через микро вот эти вот поры впитывается кислород в кровь сразу. Понимаете, что происходит? Сердце, которое постоянно кровь перемывает, мозг, который состоит из воды в большом своем количестве, и печень, и все остальное, почки. Ну, в общем-то, мы состоим полностью практически из воды, там 80-90% в зависимости от того, какое состояние. И представляете, вот эта СВЧ-печка работает на вас. Что внутри вашего организма происходит? С мозгом происходит, с легкими и прочее, прочее, прочее. И потом возникает вопрос, а что это вдруг там мозги сплавились, превратились в какую-то там непонятную кашу, что-то легкие там расползлись и так далее. Об этом, в принципе, уже говорилось неоднократно и в своих передачах говорили. Но к чему это все? Это к тому, что люди не понимают причин происходящего, не заботятся о осведомленности от специалистов, а просто верят, либо подчиняются из-за страха тем, кто вот решил, может быть, управлять или руководить, либо кого поставили на управление и руководство. А это говорит о том, что мы совершенно, люди, здесь... находимся в состоянии не человеков, а в состоянии баранов. Ну и еще один показатель, уже тоже, о котором говорили, это про деньги. Если деньги превратились в товар, а деньги сейчас это товар, за который все борются и который все покупают своей жизнью, своим трудом и временем, то в этом случае это очень-очень плохой сценарий жизни человека. Это тупиковый, ведущий нас к смерти. А вот через что там смерть будет? Через вирус какой-то, через облучение, через атомную бомбу или там еще через голодомор. Это уже другой разговор. Но суть в том, что это ведет к смерти. Вот это надо все понимать. И когда мы понимаем, что деньги кто-то печатает и дает их в рост всему миру, то в этом случае любой, кто пытается заработать эти деньги, становится рабом. Рабом этих денег, а значит, рабом того, кто эти деньги выпускает. Вот когда мы это осознаем, то тогда стоит вопрос, а как нам быть, что нам делать, чтобы стать хозяевами своей жизни, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили счастливо на этой земле, которую мы им оставим в радости и счастье, и чтобы больше такой грубости по отношению к нам, уничтожающей, геноцида, да, уничтожения нас, не повторилось. Вот этот вопрос очень важный. Поэтому сегодняшняя тема, которую ты затронул, на мой взгляд, сверхважная. Человек, живущий в страхе, всегда является подчиненным в какой-то игре. Как правило, это просто пешка, исполняющая чьи-то ходы. Вот такая, к сожалению, тяжелая ситуация. А я в конце вот хотел такой образ привести. Взрослый человек понимает, что если он будет в себя разнообразную пищу сувать, не проверяя срок годности на соответствие, могут ли эта пища как бы одна с другой сочетаться или нет, то ну либо у него как бы в легкой форме это как-то несварение желудка будет, либо же может быть какое-то тяжелое отравление. Вот почему мы, люди, не задумываемся, что примерно похожие процессы происходят у нас внутри, когда мы, не проверяя разные источники информации, суем вот эту разнообразную информацию в себя. Потом все, в итоге вот это все приводит к тому, что мы загоняемся в какие-то негативные эмоции и страхи. Может, вместо того, что, как уже пояснил Алексей, бороться со следствиями, нужно искать ту информацию в этой большой куче, информация, которая нас разрушает, те средства массовой информации искать и поддерживать, которые сеют разумное, доброе, вечное. А дальше уже брать это разумное, доброе, вечное, привносить свою жизнь, чтобы его стало больше. И тогда место для тех самых паразитов станет меньше. Уносим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднял эту интересную тему. Естественно, что сегодня мы просто коснулись верхушечек ее. Но надеюсь, что эта темочка заставит многих задуматься, а так ли мы живем? Так ли мы воспринимаем то, что нам подсовывают? Не является ли это игра кого-то против нас? И не играем ли мы сами против себя? Напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.